затарахтела автоматная очередь. Тут же к ней присоединилась другая, третья. Бойль вскочил. Будь потолок хоть на дюйм ниже, угодил бы в него макушкой. За ним, как пружиной подброшенная, Лу. Сел, продирая руками глаза, Бенджамин. Лишь Даниэль не шевелился. Засопел еще громче. «Что такое?» — обалдело спросил Бенджамин. «Глухой, что ли?» — огрызнулся Джозеф. «Стреляют!» Пальба не прекращалась. Откуда-то издалека донеслись ответные выстрелы. Несколько раз что-то глухо, раскатисто ухнуло. «Не только стреляют!» — опасливо втянула голову в плечи Лу. «Взрывы какие-то!» И, словно подтверждая ее слова, рядом с ними грохнуло с такой силой, что ходуном заходили толстые подвальные стены. Послышались крики, ругань, кто-то отчаянно завопил. Кубарем скатился с матраса Даниэль, вытаращив глаза. Хоть и не до того сейчас было, Лу вдруг нервно хихикнула. В измятом синем костюме, со съехавшей в сторону артистической бабочкой и всклокоченными желтыми волосами, выглядел писатель по-бурски да нельзя комично. Безумным взглядом обвел он украшенный толстыми ржавыми трубами пыльный подвал, застывшие лица его обитателей. «Это что?» Никто ему не ответил. Следующий взрыв сотряс землю чуть поодаль. Еще несколько злых коротких очередей, и все стихло. «Настоящая война!» — пролепетала Лу, опускаясь на матрас. «Что бы это все могло значить?» «Может быть, узнав о пропаже, к нам выслали спасателей?» — предположил Даниэль, садясь рядом и обнимая Лу. — Не пойму только, как и когда нас сюда затащили. — Здравая мысль, — хмыкнул Джозеф. — Послали нам на выручку артиллерию. — Или, не исключено, танки, — выдвинул свою версию Тейлор. — У вас есть какие-нибудь другие соображения? — спросила Джозефа Лу. Лейтенант Бойль, сутулившись, точно придавленный низкими потолочными сводами, подошел к железной двери, толкнул ее, постоял какое-то время ко всем спиной, затем тяжело повернулся, сказал. «У меня, Лу, есть другие соображения. Мы уже далеко от Ростова, и здесь война. Самая, как вы справедливо заметили, настоящая. С артиллерией и танками». «С ума сойти!» — ахнул Даниэль. «У русских очередная революция? Кто с кем воюет?» «Я, кажется, знаю, кто с кем воюет», — шлепнула себя по лбу Лу. «Это называется...» Крепко зажмурила глаза, вспоминая трудное слово, и выпалила. «Это называется Чечня». «Зачем же нас в нее привезли?» Еще больше удивился Даниэль. «Неужели хотят сделать из нас наемников?» Бойль одарил Поборского тем же уничижительным взглядом. Хмуро произнес. «Думаю, в неведении мы долго не останемся». Сел на крайний, дальний от них матрас, обхватил руками колени и мрачно уставился на дверь. Лишь один Бенджамин остался на ногах. Медленно, сосредоточенно заходил из угла в угол, беззвучно шевеля губами. Все молчали, переваривая чудовищную информацию. А где же тогда Зося?